Восточный рок не трубил, а значит, как и всегда, клан по предварительной указке вождя делился на две группы, примерно по 30 голов и зачищал местность перед постом часового. Вот только, часовой, протрубив короткий звук, внезапно замолчал, а ночной лес наполнил выстрел. Одежда жби так и оставалась грязной, короткое платье и фартук горничной были подраны и казались не с ее плеча, поверх красовался кожаный пояс с патронами. Ловушка, сработавшая минутой ранее, подняла ее высоко над землей, поймав петлей веревки за ногу, но извернувшись, девушка с клеймом хабы первым своим выстрелом освободила себя от плена, второй выстрел достался часовому. А когда толпа гоблинов начала приближаться радостно улюлюкая, девушка произвела еще один прицельный выстрел. Далее, кинув несколько петард, она перезарядилась и принялась выцеливать своими голубыми глазками среди гоблинов старших. Под старшего гоблина Урук подходил по всем параметрам, он был высокий, мускулист, шел гордый, к тому же, нес в правой руке пистоль стволом вверх, показывая свое превосходство. Эшби не верила в свою удачу и уже признавалась Хаосу в любви за посланного ей простака, может, потому она и вышла из-за своего укрытия. Урук и не думал стрелять, для него охотница Хаоса была лишь человеком, а вокруг него было слишком много собратьев с оружием. Он успел даже что-то крикнуть, мол, хватайте ее. Однако искушенная в дуэлях с конкурентами по делу Хаоса Эшби выстрелила, попав Верзили прямо в грудь. Урук нажал на спуск, падая, и его пистоль выстрелил тоже, а крики «Чабик Кадазана», что означало дословно, как вождя убили, наполнили девушку счастьем, но она снова спряталась за сосной, чтобы вновь перезарядить однозарядное ружье. «Хаос дал мне еще и пистолет», — ликовала в душе Эшби, выглядывая из-за укрытия на разбегающихся в разные стороны гоблинов. Взглянув сквозь визор Хаосита, она различала теперь уже две молнии недалеко впереди. Хаос выписал контракт на еще одну душу, но будут ли они настолько же легки, как вождь гоблинов, не стоит ли отступить, забрав только пистоль? Легкий звон в голове сигнализировал о том, что рядом другой охотник. Эш посмотрела на портупею. В поясе на худеньком животе девушки осталось всего лишь 3 патрона, возможно, обыскав вождя, она сможет найти еще пороха. Отлично, подумалось ей, больше трупов, больше монет, больше пороха и, возможно, даже что-то многозарядное. Но надо быть осторожной, хитрой, словно лиса. Лиса с 3 патронами в разгрузке и 1 в стволе. Глава 16. Клещи охотников. Влад скользил в тенях, вокруг в темноте, вопя на своем, бегали гоблины. Никто не хотел больше взбираться на возвышенность плотины, где находились наглые попаданцы. Казалось, зеленокожие отступали в разные стороны, смешно размахивая над головами ржавым и неказистым оружием. Влад слышал и выстрелы, и гоблинский крик. Он не знал этого странного языка, но мог предположить, что если после произнесенных слов вся организованность в зеленокожих порядках пропала, а сами ушастые карлики бросились в рассыпную, то либо это их командир приказал, или как там называют главного у гоблинов, вождь, или этого самого вождя, только что убили. Стрела ударила в дерево прямо у лица Яблонского. Тот, кто натягивал тетиву, обладал недюжинной силой, и аристократ просто перешел на другую сторону древесного ствола от вонзившейся стрелы. Влад не видел противника, но вот противник каким-то образом целился в него, несмотря на темень, несмотря на скрывающую аристократа тень. Новая стрела вонзилась почти в то же место, куда прилетела предыдущая, с той же стороны, а потом и еще одна. «Зачем расстреливать дерево?» – подумал Влад, когда четвертая стрела подряд увязла в стволе. «Ворон, посмотри, кто и откуда стреляет», — произнес Влад, отправляя птицу в полет, смахивая ту тыльной стороной ладони с плеча. Стрела прилетела совсем рядом, рядом с ногой друида, а Вайлдбис даже не обратил на это внимания, просто стоял с копьем, угрожая темноте. «Снайпер, всем за насыпь», — скомандовал я, когда в очередной раз древко воткнулось в глину. Я, Вайлдбис и Дев поспешили на самый верх плотины, где, предположительно, для прямого попадания мы были в недосягаемости. «Темнота, не видно ничего», — пожаловался Вайлдбис, лежа в грязи и ветках. Вздох с нотками стона донесся от Дефендера. Гоблинская стрела была все еще в его груди. «Сейчас можно отломать, а вытащим потом», — предложил я ему. «Не е надо ломать», — сдавленно произнес Дев. «Больно». «Ну, можно и не ломать», — бодро заявил Вайлд, положив ладонь на выпирающее древко. Под его пальцами дерево отломилось, словно было уже сломано, без звука и даже хруста. Друид отложил древко с оперением рядом. «Гниль», — пояснил он. Углеродный распад, по-научному. Я по самую броню стрелу расщепил, потом остатки вытащим. Так сражаться будет не больно. Не видно ничего, как тут сражаться. Пробасил Дев, было понятно, что ему не очень-то хотелось снова бежать незнамо куда, навстречу стрелам. Наш воин первый раз ощутил ранение, как у нас говорили, затрехсотился. Но не это главное, а главное не перейти из трехсотых в двухсотые, или, получив болезненный урок и вовсе, отказаться воевать далее, на военном сленге стать пятисотым. Это мы не видим, а дух нас видит, почему-то, проговорил я лежа на пузе, наблюдая, как в насыпь у головы друида бьет очередная стрела. Стрелок уже пристрелялся и бил с пометкой на расстояние. Фух, выдохнул Влад, падая рядом с нами. Черт тебя, напугал, прикрикнул я не него. Ты где был? Резал наступающих со спины, пока не начался этот бардак, произнес Влад, низко-низко прижавшись к земле. У нас тут снайпер, пояснил я ему, можешь обойти его сбоку. Мой ворон мне говорит, что нас зажали два хаосита, две прелестные дамы. Одна стреляет через темноту из лука, ориентируясь по меткам хаоса. На мне и на Вайлдбизе есть такие, словно мишень. Другая девица поджидает нас на правом берегу с ружьем. Противник пола, возраста и вероисповедания не имеет, произнес я, покачав головой. И та нас видит через хаос. Застряли мы тут, похоже. Не видит Дефа и тебя, Толь, усмехнулся Влад, черными зубами, может от окружающей грязи, а может от крови гоблинов, попавшей ему в рот. Я к ним не пойду, запротестовал воин. Успокойся, нормально все, никто к ним не пойдет, успокоил я Дефа, понимая, что походу надо будет идти мне, а у меня из боевых заклинаний только ослабление, а из оружия лишь заточенная пряжка ремня. Дух, говоришь, переспросил меня Вайлдбис. Это я образно, душман-снайпер, покачал я головой, забыв про то, что у нас у всех есть некий языковой или даже диалектический сленговый барьер. Но есть те, кому темнота не помеха, продолжал рассуждать Вайлдбис. Отлично, как раз время, чтобы позвать десяток боевых скелетов, выдался с девкой Влад. Зачем десяток, когда нужен всего один, но особый, проговорил Вайлдбис, концентрируясь и словно бы слушая землю, прикладывая к ней левое ухо. Секунды тянулись, словно холодный мед. За это время еще пара стрел прилетела в нашу насыпь, все с разных направлений. Хаоситка меняла позицию, пытаясь все-таки нас достать. «Восстань, ищи свое оружие», — злобно зашипел друид, и природа снова наградила нас холодным порывистым ветром с большой воды. А на другой стороне насыпи что-то выбиралось. «Ищи оружие и убивай всех, кто женского пола», — приговаривал Вайлдбис. «Шовинизм какой-то», — прокомментировал Влад. «Самая простая настройка в нашей ситуации», — ответил ему, «друид-некромант, ну хочешь, иди повоюй сам, давайте, тут останемся», — попросил Дев. «Походу это то, чего я боялся, воин, впервые получив ранение, попал под воздействие паники и страха, это излечимо, но на это уйдет время, никто, никуда не идет. Надеюсь, что пока девочки-хаоситки разберутся что к чему, их уже минусанет, правда уровнем маловат, против них. Дев, посмотри на меня, помнишь, как ты дриад спасал, а как с тучками бился?» Начал друид работать с психикой Дефендера, а я медленно выглянул из-за насыпи. Белоснежный скелет без оружия поднялся на ноги и шел от нас в сторону правого берега, шел словно неуклюжая кукла и совсем не походил на того, кто оправдал бы возложенные на него надежды. «Парни, сидите тут, если я не вернусь, считайте меня коммунистом», — прошептал я, выползая с безопасной позиции. «Это кто такие?» – удивился Влад. «Видимо, те, кто-то за тебя на врага идет», – подколол плута друид. «Эй, я только что оттуда, видишь, весь в гоблинской крови», – возмутился Влад, когда я уже вылез и в полуприсяде пошел за скелетом. «Лучше ворона пусти посмотреть, вдруг на поле боя что-то изменилось», – съехал с темы Вайлдбис. И судя по прекратившейся перепалке, это подействовало. Скелет шел неуклонно, словно видел куда, я же следовал за ним, прихватив копье прошлого нашего скелета. Рассудив, что с голой задницей на огнестрельное оружие идти совсем не стоит. И вот, Андит встал, наклонившись за чем-то, а когда костлявая спина выпрямилась, в его руках появился короткий гоблинский лук и колчан со стрелами, который скелет закрепил себе на тазобедренный сустав. «Какая умная мертвечина!» — мелькнула у меня, а скелет молча наложил стрелу и обернулся, оглядывая округу, сверля темноту пустыми глазницами. Наконец, он повернулся в сторону левого берега, натянул тетиву, чуть приподнял лук и, Стрела со свистом улетела куда-то вдаль, а, громко вскрикнул женский голос из темноты, по крику я мог представить, что источник звука был в метрах 50-100. Я не стал медлить и, пригибаясь, побежал туда. Вокруг было относительно тихо, пускай и где-то еще слышались крики убегающих гоблинов, ругань на их языке, всплески воды от гребущих прочь хаотиков, тех, что воспользовались лодками. Свист стрелы повторился, она ударила, вызвав у ее цели громкий вздох-хрип, а я, похоже, видел, куда попал скелет. Нехарактерно крупный гоблин лежал снизу, а прямо на нем, пригвожденная двумя стрелами, расстелилась наголобритая, хрупкая девушка. Из ее раскрытого рта стекала красная струйка крови, в правой руке она сжимала то самое ружье, а левой тянулась к пистолету вождя. Даже с клеймом Хабе на лысой, измаранной грязью голове девушка казалась красивой. Я приближался, видя, как тускнеют ее широко раскрытые голубые глаза. Такое не лечит, не в моих силах. Почему-то я подумал, что возможно в будущем я смогу работать с такими ранами, когда-нибудь, но не сейчас. От трупов воняло трупами и порохом, а когда хаоситка начала мерцать, я взялся за ее оружие. Она исчезла, и на тело гоблина вождя брякнули 5 монеток безумного бога. Оружие осталось у меня, взял я и пистоль гоблина. Тем временем скелет на плотине выпускал стрелу за стрелой, один лишь видя цель, на которую был настроен друидом-некромантом. В один из выстрелов я снова услышал стон, снова поспешив зайти противнице с фланга, раз уж я один необнаруживаемый хаосом. Пока пистоль и монетки пошли в сумку, копье и ружье я держал в охапку, вместе. Бегом скрываясь за деревьями, я обходил позицию второй хаоситки. Пересек ручей, вглядываясь туда, откуда она ранее стреляла, я обернулся, посмотреть, почему скелет перестал наполнять стрелами воздух и гордо возвышался над плотиной, не скрываясь, высматривая свою цель. В темноте что-то вспыхнуло и погасло, я был совсем близко, ощущая запах гари. Тут сожгли минимум горсть пороха. На месте между соснами рядом с шатрами я заметил обгорелую траву, сломанные окровавленные ветки, словно тут прятался кто-то раненый. Кто-то, кого отсюда и дух простыл. «Стой, не подходи!» Вдруг окликнули меня, и я вгляделся в место, откуда шел звук. Там в одном из узких шатров находились 5, 4 девушки и один парень. Они тряслись от страха и направляли на меня копья и ятаганы. «Тихо вы, тут стрелок, где-то!» Шикнул я на них. Тут была девка с луком, ее ранило, и она, вспыхнув, исчезла. Донеслось от парня, они меня наконец-то разглядели и узнали. «Идите к плотине», — скомандовал я. Одна из девушек, послушавшись меня, попробовала было выйти. Но тут стрела скелета попала в шатер, увязнув в коже гоблинского жилища. «Нет, назад», — прокричал я, поняв, что произошло, но вторая стрела ударила девушку в горло. Скелет был невозмутим, он увидел новую цель и снова натягивал тетиву. «Вайлдбис, отмени команду, тут мирные», завопил я, но он меня, казалось, не слышал. Рванув к раненой, я взял ее за плечи и потащил за шатер, волоча раненую, скребя острием копья по земле. Зайдя в укрытие, я выглянул. Скелет, единожды увидев живую женскую особь, шел к нам с уже наложенной стрелой, не имея возможности выстрелить напрямую. «Вайлдбис», завопил я, накладывая лечащее заклинание на шею девушки. Я передавил пальцами артерию, ниже попадания стрелы, и резко выдернул ее. Под действием заклинания рана затянулась, лишь чуть-чуть окропив горячей кровью мою ладонь. Раненую колотила дрожь, она находилась без сознания, возможно, так даже лучше, но теперь ее жизни ничего не угрожало, по крайней мере, пока скелет не дойдет до шатра. Снова выглянув из укрытия, я решился, направив прямо в голову мертвяку ружье хаоситки, взвел курок и, прицелившись, нажал на спуск. Курок звонко клацнул, но выстрела не произошло. Я взвел его снова и снова повторил нажатие, с тем же результатом. Переломив оружие, я посмотрел на патрон, он имел следы удара бойко. Может, отсырел порох в патроне? Делать было нечего, и я шагнул навстречу скелету, идя к нему, пока нежить, нарочно не замечая меня, выцеливала девушек. «Не нападай, опусти копье», — вдруг завопил Вайлдбис, показавшийся со спины скелета. «Он посчитает тебя целью. Тут мирные», — рыкнул я, — «а в лесу хаоситка с луком. Нам нужен этот скелет. Ты стоишь, не скрываясь, по тебе не стреляют», — начал увещевать я. «Ворон говорит, что она сбежала, исчезла», — сказал появившийся из тени Влад. «Отменяй команду, я приказываю тебе», — прорычал я. «Ну смотри, командир», — поморщился некромант, и скелет тут же рассыпался, гремя костями. «Быстрее к плотине, тащите раненую, там каменные строения ни один лук не пробьет», — обратился я к бывшим пленным. Но выстрелов из темноты, как и наступающих, больше не случилось, и мы принялись наводить бык на занятой высоте. Еще до восхода ворон еще раз облетел бывшие владения гоблинов, проверив поля ловушек, пустующие позиции часовых на предмет выживших и затаившихся. Позиция оказалась чиста, а вот трясущихся от страха освобожденных девушек пришлось убеждать, что опасности больше нет, и они могут совершенно безопасно принять водные процедуры в большой воде, на запруде, а также поесть еду, любезно выложенную из наших сумок. Вайлдбис призвал себе нового скелета-лучника, дав ему задачу защищать себя любимого, а тот, в свою очередь, прошелся по лагерю, собрав стрелы и колчаны под них. Гнилое оружие гоблинов было решено пока не подбирать, как и их трупы. По нашему разумению, настоящее сокровище ждало в шатре покойного вождя, в его сундуке, закрытом на тяжелый навесной замок. «Как считаете, что там?» – спросил Влад. «В шатре мы поместились все вчетвером, и если в других гоблинских домиках на полу была земля, то тут, под нашими грязными ногами, оказалась широкая, почти во весь пол бурая шкура. Интересно, где ключ?» — нахмурился Дев. Он благополучно был мной излечен от ранения, а с его страхом быть задетым снова, поработал Вайлдбис, рассказав воину про значимость и важность его наличия в нашей команде. «Возможно, у вожака стаи», — предположил я. «Вождя, это же разумное племя, а не звери, хоть и жрут человечину», — поправил меня Вайлдбис. «Надо поискать ключ, или придется ломать сундук. Далее, забрать все нужное и закрепиться на мельнице. Что-то мне ощущается, что быстро мы засор не разберем, а ответный накат весьма вероятен», — поделился я своими мыслями. «Гоблины между своих силков хорошо ходят, словно наш плут, врожденный скилл быть может, ведение механических ловушек. Так что, поддерживаю тебя, командир, надо закрепляться», — поддержал разговор Вайлд. «Может, все-таки сменим позицию?» — предложил Дев. «Не, тогда хаоситы нас быстрее найдут, а без укрытия они опаснее гоблинов», — не согласился Влад, подойдя к сундуку, присаживаясь перед ним на колени и заглядывая в скважину. «Мне бы что-нибудь тонкое, но твердое, чтобы погнуть и можно было язычок замка закрепить. Нет времени, а то я бы пошутил про тонкое, но твердое аристократическое начало», — ответил ему Вайлд, подходя и садясь рядом. «Замок не сильно дорогой». Друид прикоснулся к скважине посохом, так, чтобы корни и листья навершия попали внутрь. «Ну все, гниль я запустил, теперь нужно подождать», — уверенно сообщил он. «Сколько ждать?» — «Пока армия твоих скелетов восстанет», — выдал Влад, усмехаясь. «Классно, так и продолжай. Я все ждал, пока у тебя зубы прорежутся. Хоть с кем-нибудь попрекаться можно будет», — воодушевленно ответил друид. «Ты, значит, меня выбешивал постоянно, только для того, чтобы тебе не скучно было?» — повысил тон Влад. «А ты, что думал, я реально тебя ненавижу? Это называется дружеский троллинг. Учись, пока я жив», — отмахнулся друид. Замок на сундуке вспенился ржавой гнилью и под нажимом посоха отвалился. «Открывай», — предложил Вайлдбис Владу. «Да легко», — быстро согласился Влад, но в последний момент отпрянул. «А что это ты мне такую щедрость оказываешь? Во-первых, у тебя по классу должен быть врожденный скилл на ловушке. Во-вторых, этот сундук может быть мимиком и вполне может откусить мне голову. А я же друид и некромант, для меня голова очень важна», — быстро нашел, что ответить Вайлдбис. «Что такое мимик?» — спросил у Вайлда Влад. «Потом рассказу, открывай», — настоял друид, привстав, оперившись на посох, и добавил: «Дев, готовь клешню». «Влад, он шутит так», — уверил я нашего плута. «Опасаться не стоит, вряд ли в сундуке растяжка с F1. «Так, что такое F1? Повысил голос Влад, тоже делая еще шаг назад. «Хоть бы что-нибудь похожее на роллы», — через улыбку проговорил Дев. «Стопроцентно, один в один роллы. Готовь клешню и шпагу, нарезать будешь», — широко улыбнулся друид, делая шаг назад тоже. «Короче, давайте тогда за веревку зацепил и дернем, чтоб сундук перевернуть. Если заминирован, то мы будем далеко от эпицентра», — предложил я. «Вы меня достали. Мимики, F1, заминирован, давайте словарь разработаем языка, на котором будем общаться», — на грани крика выпалил Влад, приблизившись, схватив крышку сундука, откидывая ее вверх, резко смещаясь в сторону. Глава 17. Проклятый ручей. Взрыва не произошло, сундук не превратился в зубастую тварь, а просто открылся, не издав и скрипа. Хоть бы, суши с воком. Нарушил тишину Дев. Вок, самое ценное, думаешь, для вождя гоблинов? Скептически прокомментировал Вайлд, вытягивая шею вверх, чтобы разглядеть, что в сундуке. Мы медленно приблизились, заглядывая в темноту внутренности окованного железом деревянного ящика. В сундуке содержалась только одна вещь, и это походило на надутую волынку из цельной шкуры. Оно было сшито швом вовнутрь, имело голову и ноги. Оно было гладкое, цельнокожаное, с нарисованной улыбкой на морде, зажмуренными глазами и румяными щечками. Влад протянул руку, взял это за спину и поднял. «Легкое», — сообщил он. «На мешок с деньгами не похоже. Надувная подушка для сна или плавания», — предположил я. «Это бывшая овца, из нее сделали, похоже на волынку, такой музыкальный инструмент. Инструмент со специфической дыркой в районе хвоста», — резюмировал друид, наклоняя голову в бок. «Что за ценность в надувной овце?» — удивился Влад. «Там больше ничего нет?» — спросил Вайлдбис. «Нет, только это», — с сожалением ответил Плут. «Руки помой после овцы», — почему-то посоветовал друид Владу. «Она не грязная, или ты думаешь отравлена?» — не понял Плут. «А кстати, дай-ка мне ее, я экспертизу проведу, позже, на яды, а руки все-таки помой», — проговорил Вайлдбис, забирая овцу в Влада. «Тупые гоблины», — выдохнул Влад, расставаясь с надувной игрушкой. «Тупые не тупые, а по шеям нам чуть не надавали, но разбор полетов позже, сначала надо закрепиться», — сообщил я команде. «А потом, вместе с девушками и тем парнем, разберем плотину. Надо оружие собрать и на телегу сложить, так сможем отвезти торговцам и продать», — сквозь зубы произнес друид, зажимая овцу под мышкой. «Как ты ее отвезешь? Лошадей нет, нет даже быков», — спросил Влад, когда мы все вчетвером выходили из шатра. «А они, как возили?» — спросил Дев, вспоминая, что телега и правда была без лошади. «Возможно, сами тащили», — сказал я, добавив, «а возможно, к ним кто-то приезжал и забирал оружие, меняя на надувных, быстро изнашиваемых овец», — предположил Вайлд, без перебив меня. «Как вариант, но помнишь хаотиков у Дриад? Там тоже поленья на чем-то подвезли. Ты думаешь, хаотики и гоблины как-то связаны?» — задал вопрос, став серьезным друид. «Почерк злодеяния косвенно похож, что еще раз говорит нам ожидать наката от тех, кто им помогал и помогает», — произнес я. «И какие будут распоряжения, командир?» — спросил у меня Вайлдбис. «Собираем копья, луки, берем каждому по ятагану, обнесем плотину каким-никаким забором, за который мы все вдевятером можем в любой момент забежать и держать оборону. Вдесятером, с нами еще и ворон», — поправил меня Влад. «В одиннадцатером, скелет и овца тоже с нами», — схохмил друид. «Мы все принялись за работу одновременно, стараясь сделать сразу два дела — укрепить периметр мельницы, а ныне плотины, и, хотя бы частично очистить винты от засора». Скелет стоял не двигаясь, взобравшись на левый каменный короб, и зорко бдел вдаль своими черными провалами глазниц. Девушки и парень подключились тоже, приняв водные процедуры, убрали волосы в хвосты, чтобы не мешали работать. Пришла в себя и та, что получила стрелу в шею. И вот, спустя 5 часов работ, получилось-таки пробить засор в одной из 10 труб, и проклятый ручей стал шире и быстрее, так как очищенная труба под давлением выдавала мощный поток воды. Солнце уже поднялось в зенит, и мы все собрались вокруг костра на обеденный перерыв. «Спасибо вам еще раз», — поблагодарил нас парень. Его звали Грег, он тоже был попаданец, как и эти девушки. Появившись в этом мире у колодца по центру небольшой фермы под названием Наситики, их накормил, приютил и нанял на работу местный фермер. Его караван должен был следовать на мельницу, отвезти зерно на помол, а взамен забрать муку и доставить ее назад в Наситики с небольшой остановкой в Луговицах. Вот только караван был встречен невесть откуда взявшимися гоблинами, отнюдь недружелюбно. Их разоружили, вилой и дубиной изъяли и посадили в яму. Всех кроме фермера, которого тут же увели на казнь, якобы. «Да что не так с этим местом?» – удивился Влад. «Походу фермер знал, что везет вас в рабство. Попаданец – это монета безумного бога, как минимум. Как максимум, сильный и выносливый раб», – резюмировал я. «Сожрать целиком не получится. Как только наступит смерть, тело исчезнет, а вот, по частям можно долго пилить». Жгутом руку перемотал, отрезал и съел. Подключился к разговору друид. «Девушки еще не в себе, но мы все вам очень благодарны», — снова заладил Грег. «Грег, а ты кто по классу?» — спросил его Вайлдбис. «Что это?» – спросил он друида. «А ты разве не видишь над их головами некие цифры?» – поддел его Влад. «Очевидно же, что нет, иначе не спрашивал бы», – ответил друид. «Нужно выжить в первом своем бою, после открываются способности», – пояснил я. «А, нубы, нулевого уровня». «Понятненько», – улыбнулся Вайлд. «Можно нам с вами?» – спросил меня Грег. «Куда?» – опешил я. «В первый бой, вероятно», – усмехнулся друид. «Да легко, берите копья, теперь вы ополчение». Улыбнувшись я, пожав плечами, «только меня слушаться, как родного отца». «Разве можно таких красивых девушек сразу в дочери?» – спросил у меня Влад, улыбаясь и заставляя девушек краснеть. «Можно, особенно если ты, Влад, у нас женат на хоббитке, у Вайлдбиза теперь надувная овца, а у меня коммунистические принципы», – отрезал я. «А, так вот зачем ты ее полоскал в озере?» – обратился к друиду Плут. «У нашего командира контузия, слушай больше. Я тебе сказал, что она потенциально ядовита, значит так и есть», – ответил Вайлд. Его лицо слегка покраснело. Неожиданно, но наша болтовня вызвала у девушек на лицах улыбки. В самом начале знакомства Грег называл нам их имена, но я благополучно их забыл, называя девушек у себя в голове, по цвету волос, получившая стрелу в шею, рыжая, остальные, светлая, черненькая и шатенка. Черненькая была самой высокой, тогда как рыжая и светлая едва доставали мне до плеча. Генетика одарила черную внушительной грудью и карими глазами, у остальных же, размер груди варьировался от первого до второго. Цвет глаз у блондинки был голубой, как и рыжий, а у шатенки взгляд отличался светло-зеленым оттенком. «Блин, о чем я думаю?» – прервал я свои мысли, ловя себя на том, что думаю о девушках, а не о тактике обороны объекта. Я извинился перед сидящими у костра и, встав, решил немного прогуляться вдоль плотины, конечно же захватив с собой короткое гоблинское копье. Солнце припекало мою шляпу, я наконец согрелся, сумку оттягивал пистолли, повешенные на подвесь на стреляющее ружье. Для мужчины нормально думать о женщинах, тем более, вы для них спасители, эти четверо благодарны вам и при некотором обаянии будут рады скрасить вам вечер. Тихо пропела та, кто всегда появляется неожиданно. Богиня жизни шла рядом со мной, справа, не касаясь земли и грязи. Я воспитан по-другому, советский человек делает добро, не ожидая ничего в награду, сообщил я ей. Значит, ты плохо понимаешь жизнь, улыбнулась она. Сейчас гоблины хаоситы выберут себе нового вождя и пожелают отомстить. Откуда ты знаешь? Спросил я, останавливаясь. Я богиня жизни, в которую ты не веришь, но скажи я, что могу заряжать банки с водой, поверил бы, улыбнулась она. Я тебя не понимаю, какие еще банки? Видела в реальности похожие на твой родной мир, там твоя страна пала. Она была предана высшим идеологическим звеном. Но если ты свергнешь безумного бога, то сможешь все изменить и не допустить такого будущего. Пропела она. У меня два вопроса, выдохнул я, и увидев, что жива слушает, задал, когда гоблины нападут и откуда будет удар. Они живут восточнее, в подземельях, сейчас весь день и всю ночь они будут драться друг с другом, а на утро вождь-победитель рассадит всех на лодке и они отправятся отвоевывать плотину. Сколько их будет? Спросил я. Ты мне нравишься, Анатолий. И я отвечу и на третий твой вопрос. У них 24 лодки, приплывет 53 гоблина. Быстро ответила она. Мне бы патронов для ружья. Посетовал я на увесистый груз. Нет, Толя, порох горит только в руках хаоситов. Попаданцы не могут пользоваться им. Вон, Вакидзи, та, что стреляла в вас из лука, телепортировалась раненая, используя ритуальную магию хаоса и порох. Почему они это делают? Спросил я, держа в уме гоблинов. Гоблины служат хаосу, плотина лишает несколько городов электричества, а это угодно хаосу. Кроме того, запруда тут, дает им приток воды в их пещеры. Хаос же награждает разрушителей всех видов. Пропела она, Анатолий, те пятеро, не переживут штурма. Отпусти их в сторону луговиц, чтобы их по пути сожрали волки, или еще кто захватил в плен, или это тоже по твоему жизнь. Повысил я голос, и не услышал ответа, а обернувшись не увидел моей собеседницы. Богиня, как всегда, не утруждала себя манерами и исчезала по-английски, не прощаясь. Я поспешил к команде, вбежав на возвышенность, скомандовал, слушай меня, враг появится утром, предположительно со стороны воды на лодках, нужно готовить укрепление. Командир, тебя что, ворон вместо Влад клюнул, удивился Вайлдбис. Хуже, выдохнул я, мне рассказали, почему им так важен этот проклятый ручей. Слова живо не выходили у меня из головы, и я решил заручиться дополнительной поддержкой, и я, присев под дерево, принялся писать единственному, кто мог бы нам помочь. «Уважаемый шериф, водяная мельница, генератор освобождена от противника, поломка является следствием рукотворного засора, а по факту – плотиной. Восстановление функций генератора требует времени и человеческих ресурсов. Прошу поддержки, в связи с информацией о планируемом противником контрударе, этим утром. Численность штурмующих предельная, что может сулить нам большие потери или утрату объекта. Нужны вооруженные люди и нелюди. Местность у плотины изобилует ловушками. Группы посылайте вдоль ручья, у воткнутого копья с белым флагом начинайте шуметь. Мы проводим. Пароль. Император Троцкий. Ответ. Романов царь». Я выпрямился, закончив писать письмо, и немного подумав, добавил подпись. «Имейл, сержант Арищин. Марс будет наш, победа будет за нами. Толь, у тебя самочувствие? Как?» Сочувственно спросил меня Влад. «Жара или лихорадки нет?» Плут подошел незаметно и, скорее всего, через плечо, уже прочитал мое послание. «Ты про пароль и про то, что Марс наш?» Догадался я. «Так шериф поймет, кто именно ему пишет». «А», понимающе протянул Влад. «Ну все, отправляем». «Отправляй», передал я письмо Владу, а тот свернул его в трубочку, перевязав кожаной лентой, которых у нас теперь было множество. Ими гоблины крепили кожаные стены своих шатров. Хотя, конечно же, больше всего их дома походили на индейские типи. «Прямо шерифу в лицо кинь, чтобы прочитал точно и мигом назад. А если кого близко увидишь, сразу сигнализируй нам криком», — наказал ворону Плут. «Кар», — ответил ворон. «Да, именно таким, но громким и на весь лес», — завершил давать ценные указания Влад. Ворон взял сверток письма в клюв, а потом перехватил его лапками и, набрав высоту, скрылся за ветвями деревьев, а мы продолжили укреплять позицию. В ход шло все. В ил вбивались колья, затесанные, как острые, большие карандаши, между кольями натягивалась кожа с гоблинских домиков, из воды вытаскивались лодки, переворачивались на бок, закрепляясь на плотине кольями и перетягивались, для прочности, теми же кожаными лентами. «Сюда бы ров», — подумал я вслух, огладывая нашу позицию. «Они за пруду сделали знатную, и вода поднялась, но если сделаем подкоп слева и справа от кубов, получим лаз, по которому хлынет вода, она же размоет грунт сверху, и мы поимеем ров», — произнес Вайтбис, услышав меня. «У тебя есть знакомый, кто повелевает таким объемом земли?» — спросил я. «Уж проще засор разобрать. У меня есть медвежья форма и лекарь со знанием травяных отваров, с целью стимуляции сознания одного любопытного животного, готового копать во все свои четыре лапы», — быстро выдал Вайлд. «Ты предлагаешь тебя подсадить на наркотики?» — удивился я. «Как завтра сражаться будешь? А если отключишься, кто скелетом управлять станет? Смотри, если мы рвы сделаем, то гоблины к нам только с фронта зайдут, так как слева и справа будет течение, и их будет уносить вниз, на самые ловушки», — приговаривал он словно заведенный, а пальцы друида нервно тарабанили по посоху и по игрушечной овце, закрепленной на ремне под мышкой. «Вайлд, ты те травы, о которых мне говоришь, сам нашел?» «Да», — устало спросил я, замечая расширенные зрачки друида. «Да не, я не находил никаких трав. Может, овца и правда ядовитая, я ее долго в руках тер», — предположил он. Я посмотрел на овцу, на левом боку друида. «Игрушка как игрушка, ну да, для взрослых я как бы не разделяю, но и не осуждаю. А знаешь, три дальше свою овцу и копай свой ров. Главное, не отключайся», — разрешил я. Я думал, что друид применяет слово «тереть» аллегорично, но он развернул игрушку перед собой на ремнях и принялся натирать ее уши и голову, буквально тискать голову овцы в ладонях, а на его лице проступил румянец, широкая счастливая улыбка, зрачки расширились, полностью закрыв радужку. «Ну-ка, стой!» — прервал я его, взяв за руки. «Дай-ка!» Я, почуяв неладное, взялся за уши кожаного изделия и потеребил их. Мир тут же расцвел насыщенными красками, голубое небо стало голубе, лес захватывающе зашумел, а гладь озера больше не казалась проклятой разлившейся лужей, а представлялась необъятным, интересным водоемом. «Она под чарами», — решил я, снимая с плеча Вайлдбиза игрушку. «Отравлена?» — не понял друид. «Нет, это магия. Овцу не надо насиловать, ее можно просто гладить, или даже на ней спать. Но что будет в случае передозировки? Теперь я понимаю, почему вождь держал ее под замком», — рассуждал я. «Командир, отдай овцу, будь другом. попросил друид. Так, овцу отдам, но после. У тебя интоксикация магическая, иди пока копай свои рвы, туннели, а я пока других организую. Времени часов 14 до утра осталось, произнес я, направляясь к Дефендеру, который вместе с девушками вбивал и затесывал колья нашего форпоста. «Деф», — окликнул я его, — «подойди на минутку». И самый крепкий из нас медленно направился в мою сторону, на его лице читалась обреченность и усталость. «М», — издал он слабый мычащий звук, — «не спрашивай зачем, три голову овцы двумя руками и слушай», — сказал я, а когда Деф принялся безвольно натирать игрушку, продолжил: «Ты самый сильный из нас, твой костюм почти непробиваемый, на тебя рассчитывают все твои друзья, а мы теперь все друзья. Ни один гоблин не вправе обижать твоих друзей и вставать у тебя на пути, на твоем пути к твоему доспеху и любви прекрасных девушек». Я говорил, а его глаза расширялись, на лице наливалась улыбка, появлялся румянец, а радужки становились крупнее. «Главное не переборщить с магией», — подумал я, произнеся напоследок: «А теперь, с песней иди и продолжай укреплять наш форт, чтобы когда придут гоблины, набить им их варварские лица». Медленно я потянул овцу на себя, ладони Дефа были крепкие и не хотели отпускать, но я все-таки смог, и таки освободил его руки от магической вещи. Неизвестно, сколько это действует и какой будет откат, но сейчас нам нужны дополнительные силы, чтобы построить форпост. Кроме того, Дефу нужен стимул, а что может быть лучше стимула, наложенного на приятные ощущения? И овца их даст, по своей воле или без, словно кружка горячего кофе. Я вздохнул, тоже чуть-чуть прикоснувшись к игрушке. Кофе, кстати, не хватало, очень. Глава 18. Овцызла. Работа пошла быстрее, друид вдруг вспомнил, что повелевает корнями, деревьями и травами, и некоторое время уговаривал их расступиться, втыкая посох в те места, где хотел проложить ров. И это можно было бы назвать бредом, но в некоторых местах трава и корни и правда шевелились, раздвигая землю, пропуская через себя воду, а та, мутным, медленным потоком, заполняла новую для себя территорию. Влад готовился иначе, он нависал над каждым из копий, над каждым ятаганом, что могло пригодиться нам в бою, и смазывал их ядом подаренного дриадами шипа. Ворона все не было. Через несколько часов, слева от нашей позиции, сначала легко, а потом все сильнее, заурчал ручей, превращающийся в сплошной быстрый поток, в сравнении с которым проходные способности очищенной нами трубы правда были более чем скромны. Но, Вайлд прикрикнул на появившийся широкий канал, и у самой кромки большой воды плотно сомкнулись древесные корни, прекращая течение. «Ну, командир, красота!» — похвастался он. «Я думал, ты его откроешь и все». «Не понял я. Второй сделаю, и как только вражеские лодки приблизятся к берегу, открою оба. Спереди у нас чистокол и кожаная стена, сзади крутой склон, ил с тем же чистоколом, а по бокам будет стремительный поток. Ненадолго, думаю, что на пару часов, но дать гоблинам по ушам, как ты говоришь, хватит. Мы ведь окажемся на этаком островке, пускай и ненадолго. Те, кто высадится с флангов, не смогут нас атаковать. Ширина рвов будет 3 метра. Знатно придумал», — похвалил я его. «Спасибо тебе, командир». «За что?» — снова не понял я. «За то, что овцу отобрал. Я и представить не могу, что было бы, если бы я ее...» Он заговорщицки прошептал мне: «Сердце бы остановилось, там же все сосуды, это же самый снабжаемый кровью орган». «Ни за что», — ответил я, — «еще пред боем всем дам погладить овцу, 5 раз для храбрости. Будем аккуратнее с артефактом в будущем». «Да, баф был жесткий. Дебаф бы не словить», — выдохнул он. «Что?» — переспросил я его. «Временное усиление, за которым может следовать временное ослабление», — пояснил он. «Все есть яд и все есть лекарство», — проговорил я. «Командир, а что если в овце злой дух, который заставлял гоблинов зло делать?» — спросил он меня, и я снова заметил расширяющиеся радужки глаз и дернул на себя подвесь с игрушкой. Рука друида сама собой гладила ее, пока он, ничего не подозревая, рассказывал мне про свои успехи с водой и корнями. «Да ну, к бесам. Не, ну ты видел, ты видел», — быстро проговорил он, отшатнувшись от меня. «Вайлд, иди копай второй ров, договаривайся с деревьями и корнями, а привязанность к овце победим, когда опасность минует», — строго сказал я, выставляя между собой и друидом левую руку, в любой момент готовый ослаблять боевого товарища. «Злой дух это, или магия, и то нам сейчас не навредит, если в меру», — решил я, поднимаясь к делающим чистокол ребятам. «Ну, я закончил», — воодушевленно произнес подошедший ко мне Влад. «Все копья и стрелы Самзаны, все ятаганы тоже». «Отлично, ребята тоже скоро закончат», — поддержал я его. «Слушай, а что это с Дефом и Вайлдбизом? А что с ними?» Сделал вид, что удивился я. Деф поет веселую песенку и учит ей девушек и того бедолагу, Грига, а Вайлд разговаривает с деревьями и умоляет что-то его отпустить, добавляя такое вежливое «пожалуйста», какое я от него пока еще не слышал. «Ну и что тебя смущает?» Смутился я, стараясь не подавать виду. Деф после ранения хмурной был, а сейчас пышет уверенностью и силой, а Вайлд всегда странноватый был, один его говор, чего стоит, про минусы, скиллы, вайпы и тролли. Не хотел я тебя в это втягивать, тоже, но для понимания процессов, надо. На, по три овцу, сказал я, протягивая игрушку плуту. Толь, у тебя с глазами, что-то, спросил у меня Влад, беря игрушку в руки. Чувствуешь, ответил я вопросом на вопрос, все то же самое, мягкое и легкое. Пожал плечами Влад, на тебя похоже не действует. Но почему? Спросил я у него, что не действует. Магия овцы. На серьезных щах ответил я. Толь, у тебя аллергия, лицо красное. Спросил у меня Влад, приближая свое лицо, вглядываясь в мою кожу. И я сбросил с себя привязанную на ремни овцу на грунт плотины. Влад, будь другом, братом, товарищем, а не ее империалистической контрой. Заверни эту штуку в два слоя кожи и таскай при себе, и никому не давай к ней прикасаться, даже если он я, или белый медведь. Выпалил я, чувствуя, как голове не хватает воздуха, а мир плывет, мерцая разными красками. «Ладно, любезный друг», — протянул Влад, забирая игрушку за ремни к себе. «Я так и сделаю, она заколдована», — почему-то шепотом произнес я. «Кем?» — спросил Влад, также понизив тон голоса. «Никем, а чем?» — заговорщицки добавил я. «Чем?» — прошептал Влад, внимательно смотря на мои глаза. «Магией», — твердо сообщил я, и мы оба увидели, как я вопреки своей воле тру овце ее красные щечки обеими руками. «Чем я могу помочь?» — выдохнул Влад, бодро вырвав у меня из рук овцу. «Дай мне команду, как плут может дать, полезную только для нашего дела», — придумалось мне, а в душе очень и очень хотелось снова прикоснуться к странной игрушке. Это кожаное животное словно бы манило меня, мол, «давай, Толя, схвати меня за уши, и тискай меня, пока не потеряешь разум. Сходи к Вайлдбизу, помоги в том, чем он сейчас занят», — произнес Влад, и я вдруг почувствовал, как явственно хочу сходить к друиду и в чем-нибудь ему помочь. Меня переполняли странные ощущения, но я пошел и достиг правого фланга нашей позиции, где меня встретил и Вайлд. «Где овцы зла?» — сходу спросил он меня, деловито размечая посохом место нового рва. «Владу отдал, оно на него не действует», — вдохнул я, берясь за посох Вайлдбиза. «Может, заряд маны внутри овцы сел и надо снова потереть?» — с надеждой спросил друид, тоже держась за посох двумя руками. «Давай копать ров, срочно. Что ты там шептал? У какого тут дерева просить, чтобы отпустило?» Вечерело, давно вернулся ворон, а Влад, играючи, как-то быстро сбегал и воткнул в дерево у ручья копье с относительно белой тряпкой, как ориентир для групп помощи. «Согласно моему письму шерифу, те, кто придут от него, начнут шуметь, увидев метку, и мы сможем их сопроводить до нашей позиции». Позиция получилась укрепленней некуда, фронтальная сторона, смотревшая на воду, усилена кольями и барьером из натянутой кожи, как раз по грудь нам, людям, и слишком высоко, чтобы средний гоблин мог перепрыгнуть ее с наскоку. Усилили кожей и кольями, и тыл, но уже меньше, ведь тыльная сторона у нас шла сильно под уклон, и если отряд гоблинов нас обойдет, то и тут не сможет наступать в легкую. Слева и справа позиции был ров, по задумке друида он запирался корнями и живыми травами, а по команде, это все отпускало воду, которая создавала вокруг нас быстрые потоки, на час, максимум полтора, но и это немало. На каменных коробках, внутри которых и правда были провода, установили ограждение, с одной стороны, чтобы скелет-лучник прослужил нам дольше, а с другой, чтобы было куда взбираться, если совсем припрет. Все промышленное оборудование, если оно тут когда-нибудь и было, скорее всего вывезли, ведь пара коробов и плотина ранее были не это не только электростанцией, но и мельницей, а значит, тут должны были перемалывать зерно, но жернова так и не нашлись, или оно внизу под завалами и грязью, да куда нам еще чистить и чистить. Кроме того, Вайлдбис нарисовал по периметру лагеря какие-то символы, странность была в том, что в качестве чернил он использовал свою кровь, а в качестве кисточки срезанный с его головы клок волос. На вопросы о письменах он только отмахнулся, сказав лишь некроманская штука, на всякий случай. В общем, под вечер устали все и только скелет стоял несгибаемым солдатом на левом кубе здания, смотря вдаль. Снова был разведен огонь, несказанно легче, трофейным огнивом разжились из гоблинских запасов, а мы все вдевятером сели вокруг костра, словно в той сказке про 12 месяцев и подснежники. Коварная овца была спрятана Владом в укромное место, чтобы никто из нас, тех, на кого работает эта странная дрянь, не клянчил себе запретной бодрости. «Ребят, начал я издалека, обращаясь к девушкам и Григу, мы с вами проделали отличную работу, и теперь плотина поистине неприступна, но, милые девушки и Грег, я обязан предупредить вас о грозящей опасности. Наш противник жесток и коварен, а главное, его численно больше. Я предлагаю вам, когда начнется штурм, выдвинуться в сторону луговиц, куда вы изначально и хотели попасть. Ты нам бежать предлагаешь?» — просила у меня черненькая, не дав мне договорить. «Я предлагаю вам жизнь», — кивнул я. «Над тобой когда-нибудь надругались толпой?» — выпалила она, а Вайлдбис аж подавился, услышав столь дерзкий тон, молчаливой, до этого момента девушки. «Вот так, чтобы куча зеленых рук сначала тебя из ямы вытаскивала, а потом толпой. Григу, вон повезло, ему ноги переломали, когда он за нас вступился, а нас четверых каждый день по очереди вытаскивали, чтобы у костра всякий желающий, пока их вожак смотрит и свою овцу трет. Я сначала думала, вы настоящие герои, а вы забираете у нас самое ценное. Что же, изволю спросить?» — уточнил Влад. «Будущее», — рыкнула она. «Мы в этой яме сидели и мечтали об этом, что хорошо бы было их всех на зеленый фарш порубить. Так вот, командир, никуда мы не пойдем, пока воспоминания о издевательствах у костра не перезапишем на все те же зеленые лица, только у наших ног черной крови. Вы можете погибнуть», — тихо произнес я, хотя и так ответ показался мне более чем достойным. «А вы что, планируете жить вечно?» — оскалилась она. «И я не черненькая с грудью, я Павли, рыжая, Ускина, светлая, Волли, а шатенка, Мазарик. Очень приятно. А я уже рассказывал, как конь моего отца укусил брата за палец», — перевел тему разговора Влад. «Так вот, дело было осенью, когда работяги наши урожай уже сдали и к зиме аккурат готовиться. Отдыхали перед боем по очереди, заступая на посты тройками, чтоб один часовой контролировал левый фланг, другой – правый, а третий – тыл. Скелет же непрерывно смотрел в сторону воды, и по моей задумке, за час до предполагаемого нападения последняя дежурящая тройка разбудила всех. Влад достал из потайного места овцу, и мы все по очереди подошли потереть ей щеки. На предвоинственный мандраж наложилось чувство уверенности, что все будет хорошо, но только Влад спрятал овцу, как прямо в центр лагеря прилетело и воткнулось копье с примотанной к нему белой тряпкой. То самое, что мы оставили для группы поддержки от шерифа, в надежде, что такая вообще будет. Наш лагерь ощетинился копьями, невозмутимым остался лишь скелет. По его мнению, Вайлдбизу ничего не угрожало. Тупой НПС, защищать меня в широком смысле, а не только, когда мне горло ножом расширяют. Выкрикнул друид скелету, меняю установку, убивать всех гоблинов. Так, так, так, зазвучал уверенный, полный превосходства и покровительства голос. Кучке попаданцев нужна помощь братства. Захватили на скорую руку полупустую заставу и не знаете, как удержать. Они шли с тыла, прямо вдоль ручья, их было четверо, а мы взяли и прозевали их приход. Все потому, что собрались в центре укрепленной плотины, чтобы поднять боевой дух команды перед боем. Кто тут? — младший унтер-офицер, Арищин, — выдал крепкого вида рыцарь, весь закованный в серебристую броню, с треугольным корпусным щитом на левой руке и длинным полуторным мечом в правой, мирно лежащим на плече. За рыцарем находились его люди. Девушка в зеленом, пушистом одеянии, похожая на высокий фигуристый куст, с луком и наложенными на него стрелами. Седоволосый, короткостриженный и голубоглазый худощавый юноша с ровным посохом, на изголовье которого уместился размером с кулак шар. Упитанный, босоногий, черноволосый невысокий и почти голый мужик в набедренной повязке, но зато с молотом и бубном. «А кто спрашивает?» — вышел я вперед. «С вами, невежды, беседует граф Франк Воярский. Есть ли среди вас знатные?» — барон Влад Яблонский. Кивнул Влад, чем неприятно меня удивил. Что же, барон, вашим бедам пришел конец, далее мельница поступает под нашу охрану, мы без труда выполним задание, а вы можете наблюдать и записывать, как надо отражать набеги неразумных гоблинов. На одном дыхании произнес Франк. Донатеры, что ли? Нахмурился Вайлдбис, стоящий рядом со мной. С чего это? Под вашу? Жестко спросил Влад. Ну вот смотри, барон, я член братства, в которое вы хотите вступить, и у меня 5-й уровень посвящения, о чем свидетельствуют мои голограммы, произнес рыцарь, приказывая запястье, где действительно было тату с 5 стрелами на диске. Во-вторых, я граф, а вы всего лишь барон. Ну и в-третьих, вы нарыли тут рвы, наделали укреплений и даже прислали шерифу письмо, что встретите нас на границе полей с ловушками. И, спросил я, аристократ начинал меня раздражать, теперь я понимаю, почему красные с ними дрались, не жалея себя. Я воин и смогу своим длинным мечом перекрыть весь фронт на вашей заставе, под моей броней, у меня крепкая кожа, что гоблины даже не смогут проткнуть меня своими стрелами и клинками, а мой друг и великий маг воды способен перевернуть их лодки на подходе, если те придут с воды, или он обрушит на них ледяные шторма. Пока охотница, которая, кстати, и провела нас через все нелепые и примитивные ловушки, будет их отстреливать, а шаман поставит тотем, и тот будет лечить нас без устали, не тратя ману. Хлоп, хлоп, хлоп. Медленно принялся аплодировать Вайлдбис. Выходит, мы не нужны тут, как я и сказал, а не представившийся юный некромант, произнес воин и посмотрел на скелета лучника. Можете идти к шерифу с победной вестью о нашей победе. Победа, победная, значит, сквозь зубы проговорил Влад. Анатолий, те 5 не переживут штурма, отпусти их, всплыло у меня в памяти, и я произнес. Отлично, мы рады, что столь бравые братья братства пришли к нам на помощь, и наша помощь вам не нужна. Мы побудем в шатрах и утром с удовольствием отправимся праздновать вашу победную победу, произнес я, добавив, все народ снимаемся с позиции. Мы покинули возвышенность, расположившись левее в прилегающем к водоему лесу. Толь, мы же могли их послать на хутор ловить бабочек, начал Яблонский, это же наша позиция, и мы ее укрепляли, а во-первых, отбивали ее у хаоситов. А может и правда, хорошо, что они сами сражаться будут за нас, выдал Дев, ведь самый хороший бой тот, которого не случилось. Ребят, вы правы все, начал я, но был перебит Вайлдбизом, за спиной которого стоял, легонько стуча нижней челюстью, скелет-лучник. Даже я ведь молчал, констатировал он. Особенно ты, кивнул я, меня армия научила многому, но основное, это инициатива наказывает инициатора. Что это значит? Это какой-то мыслитель сказал, заинтересовался Дев. Для нас это значит, что путь эти воюют сами, а мы, если что, будем на подхвате. Все шансов больше против полусотни зеленых. Мне показалось, или они хотели нам сказать, что они во всем лучше нас, призадумался Влад. Ага, поти сына маминой подруги, выдал друид, улыбаясь. Вдруг, множество огоньков засияло на уходящей вдаль глади темной воды, где-то еще совсем далеко. Занять позиции за деревьями, ждем, скомандовал я. Глава 19. Контргоблинг. Гоблинов было около 50, и они плыли, толкая перед собой лодки, а на лодках, на большие гвозди были прибиты изделия, напоминающие деревянные ложки, и на каждой такой ложке стоял прозрачный горшочек с медленно тлеющим фитильком. Скрученные жилы механизмов, прицепленные к ложкам, тихо трещали от попадающей на них влаги, готовые в любой момент, по нажатию особого рычага, разрядить всю свою энергию в запуск стеклянных горшочков с черной жидкостью внутри. Ворон знал, что такое катапульты, и, сделав круг над наступающими, поспешил к берегу, срочно клевать Яблонского в лоб. Механический скрип донесся до берега с очень далекого расстояния, а следом за ним от наступающей на лодках боевой группы противника, в сторону плотины, в еще черном небе возникли огненные дуги. Это 25 катапульт выпустили свои снаряды с зажигательной смесью. Мы наблюдали за этим, с ужасом понимая, что там на плотине могли бы быть мы. Сплошной стеной полыхнул перед нами и без того редкий лес. Горели бревна, трава, глина, кожа, команда братства. Какие-то снаряды попали в воду перед плотиной, так и не разбившись, утонув. Какие-то ударили за нее, некоторые левее или правее. Но одно можно было сказать точно, разброс арт-удара был 30 метров, что на таком расстоянии, да еще и с применением средневековых катапульт, для врага оказался очень хорошим результатом. Надеюсь, с ними все хорошо, и маг воды успел потушить пожар», — выдал Вайлдбис, наблюдая, как непроглядное яркое пламя, достающее жаром даже до нашей позиции, поднимается выше сосен. «Шутишь, там никто не выжил бы», — запротестовал Яблонский. «Да не, с ними все хорошо», — саркастически отмахнулся друид. «Что там, пятый уровень допуска в братстве? Граф, маг воды, лучница, охотник и голый шаман. Надеюсь, они все взяли крем от загара». «Не шути так», — пробасил Дев. «О, наш танк вернулся. Смотри, Дефендер, сейчас на берег хлынет волна зеленых тварей, и если хочешь стать шашлыком для них, то лучше сразу прыгай в то пекло», — с нарывом продолжил друид, а его глаза в свете пламени как-то недобро блеснули. «Я не хочу», — запротестовал Дев. «Тогда слушай своего командира. Анатолий, как вас покойный граф назвал, младший унтер-офицер, командуйте С», — закончил Вайлд. «Отделение к бою», — скомандовал я, перехватывая поудобнее копье. «Дев впереди, девушки по двое с каждой из сторон. Влад, режь в тенях позицию, выбери сам». «Слушаюсь, господин младший унтер-офицер», — подхватил Влад, назвав меня древним званием и, отступая, ушел в тени, исчезнув с наших глаз. «Вайлдбис, и я лечу». «Вайлд, что там твои символы? Кстати, для чего они были?» — спросил я, закончив инструктаж. «А это, а они работают. Я думал, что мы бой на плотине примем, и кровь гоблинов будет, как бы, заряжать мою некромантию. Но эти четверо прожарились знатно, и дали мне достаточно страданий». «Достаточно для чего и, они все мертвы», — уточнил я. Маг и лучница сгорели заживо, граф в доспехах прыгнул в воду, спасаясь от огня, и захлебнулся. Шамана не ощущаю среди мертвых, наверное, выплыл. «Силы для чего, командир? Сейчас враг подойдет, все покажу. Поскорее бы, чтоб батарейка не разрядилась». «Батарейка?» — заинтересовался Дев. «Система символов с трупами внутри», — пояснил друид-некромант. А плывущих в воде гоблинов можно было различить невооруженным глазом. За его спиной все пылало, кожа вздулась пузырями, на которой еще и осталась черная несмывшаяся смола. Бубен оказался потерян, может, еще на плотине, а может, уже в воде. Все, что шаман братства успел увидеть перед тем, как прыгнул в разлившуюся реку, было всепоглощающее пламя. Молот ушел под воду, а сам шаман, пускай и был упитан, словно бочонок, очень хорошо плавал, даже с ожогами всего тела. Оглянувшись на полыхающую плотину, он вышел из воды и, пригнувшись, побежал в сторону леса, как можно дальше от наступающих на позицию гоблинов, которым до берега еще было плыть и плыть. Шаман бежал, не различая дороги, главными ориентирами для него были мерцающие стволы деревьев, чем дальше от пожарища, тем меньше и тусклее. Он пробежал уже достаточно, чтобы в правом подреберье начало колоть. Он хотел бежать, невзирая на боль, но вдруг что-то сомкнулось на его ноге, утягивая массивное тело вверх. В суете бегства шаман совсем забыл о гоблинских ловушках и теперь, угодивший в петлю, висел вниз головой. Он попробовал дотянуться до ноги, но не смог поднять свое тучное тело, лишь раскачав свое тело под скрип большого дерева, на котором крепилась вся конструкция. «Ух, эй, помоги мне слезть, эти гоблины, я покажу, куда надо бежать», — обратился он к худощавой женской фигуре, появившейся рядом, плавно и оглядываясь, выходя из темноты лесного кустарника. «Ты что, один?» — спросила девушка, взглянув на висящего вниз головой толстяка из-под лобья, черными, как сама ночь, глазами. «Освободи меня, тут где-то есть противовес», — продолжил он. Но Вакки-Дзи, закрыв глаза на вдохе, открыла их, только, чтобы взглянуть через хаос. Пузан раньше убивал хаоситов и имел характерную метку. Через хаотический взгляд он светился, словно нескончаемый пучок молний, уходящих в небо. Проклятые гоблины умели воевать. Меток стало меньше после того, как на плотине что-то полыхнуло, но там все еще осталось две. Но к пламени Вакки не спешила, еще было свежо ее воспоминание, как стрела пронзила ее грудь, и если бы не подаренное хаосом заклинание перемещения, срабатывающее, когда охотник падает без сознания, ей бы пришел конец. «Ты такой большой, жалко, что монеты безумного бога не дают за вес скитальца», — произнесла она и резким ударом правой руки вонзила ржавый гвоздь ему в горло. Тело шамана дернулось, раскачивая веревку, а красная струя из пробитой артерии под напором поливала землю. Впрочем, все слабее и слабее, лилась до тех пор, пока висящее тело не начало мерцать. Вакки подставила грязную и окровавленную ладонь прямо под падающую монетку безумного бога. «Ахаос, я приношу этого скитальца тебе в жертву и хочу стрелы с взрывающимися наконечниками», — молитвенно произнесла она, стиснув монету до боли в кисти. Ладонь обожгло, монетка исчезла, посыпавшись сквозь ее пальцы пеплом, а вот колчан под ее лохмотьями стал чуть тяжелее, ведь Хаос щедро награждает своих детей, но только тех, кто успешен в охоте. «Восстань и убивай зеленокожих», — прорычал Вайлдбис, направляя свой посох на пылающую мельницу. «Кого ты пробуждаешь?» — спросил у него я. «Респауню мага и лучницу», — ответил он. Выдохнул я, вспоминая английское слово «респаун» и самое близкое, и по смыслу, и по произношению оказалось «респаун», «перерождение», «суманю», «анду», «короче», — снова пояснил он. «По-русски говори, русский человек», — настоял я, понимая, что в мире Вайлдбиза могло никогда не быть России, а языки попаданцев делают специально понятными для всех, чтобы упростить коммуникацию в мирах безумного бога. «Все сейчас увидишь», — широко улыбнувшись, продолжил друид, хотя сейчас он действовал как некромант. С большой воды ударил ветер, а раскаленный воздух над плотиной затрещал. Пламя словно бы что-то придавило к земле, вопреки всем законам физики на конструкциях нашей бывшей позиции заблестел иней. На левосторонние и правосторонние короб электростанции полезли двое, они забрались наверх и выпрямились во весь рост. Обожженные, со спаявшейся с кожей одеждой, маг и лучница встали в боевые стойки. Эти двое больше не скрывались, они не боялись стрел и пращи, не боялись они и плывущих к ним гоблинов. Мертвецы выстрелили вместе лучница из лука, а маг, махнув посохом, материализовал в воздухе сосульку, отправив ее в сторону темной воды. Второго залпа от гоблинов не последовало, а вместо этого широкой шеренгой они, словно богатыри Черномора, вышли из воды, сбрасывая со своих стоп какую-то обувь по типу ласт. Из оружия у зеленых были, в основном, парные кривые клинки, зажатые в обеих руках, и друид отпустил воду, а плотина получила ров с обеих ее флангов. На нашей лесной позиции Дефендер начал бой, длинным уколом поразив выбирающегося на берег гоблина. Почти сразу же скелет-лучник спустил тетиву, это Вайлд дал ему команду, только что, чтобы заранее не демаскировать позицию. А может, просто некромант был занят управлением нежитью на плотине. Гоблины, заметив нашу группу, успели перестроиться, и девушки с Григом принялись колоть копьями тоже, чтобы сдержать первый их накат. Я стоял чуть сзади, как и всегда при походах к стяжкам, следя, чтобы никто не получил ранений, а когда видел, что какой-то из гоблинов шибко прыток и уходит от атак нашего отряда, я ослаблял его, и тогда он замедлялся, попадая на копье или шпагу дефа. Вайлд делал почти то же самое, держался чуть дальше от прямого соприкосновения с противником, иногда направляя на кого-нибудь из гоблинов посох, и тогда скелет мгновенно выбирал его своей целью. Наша группа медленно отступала, вытягивая противника на себя, иногда правда слева или справа в темноте раздавался бурлящие звуки перерезанного горла, это Влад разил в тенях тех, кто пытался обойти нас сбоку. В этом бою у гоблинов почему-то не было луков и копий, иначе бы мы понесли потери. Видимо, они сделали ставку на артиллерию и планировали просто резать тех, кому посчастливилось выжить после пожара. «Хамазара! Хамазара!» — завопил темный лес, и гоблины, коих было только возле нас порядком десятка, поспешили к воде. Лучница, маг и скелет разбили им в спины, пока те не нырнули в водоем. Бой закончился так же быстро, как начался, даже не встретив рассвет. «Они снова сбежали», — произнес Влад, приближаясь, выходя из тени.